Сила удара зависит от веса и скорости снаряда. Шила, очевидно, изучала физику. С какой скоростью он двигался, что вызвал такое разрушение? Не знаю, пожала плечами. К сожалению, у меня нет возможности точно измерить все параметры, но могу сказать, что под действием техники снаряд с момента запуска постоянно ускоряется. Сама техника, по моим оценкам, потеряет стабильность через 2-3 минуты после выпуска. Что это значит? Спросила Люмин, для которой технические детали были пустым звуком. Это значит, что пока действует техника, чем дальше цель, тем сильнее удар. Шила широко открыла глаза. Сила удара при достижении максимальной скорости будет настолько чудовищной, что это сравнимо со взрывом ядерной бомбы. Ядерная бомба? Удивленно спросила Мианклинь. Что это за бомба такая? Из ядра чего ее делают? Ядерную бомбу делают не из ядра. Шила внимательно посмотрела на меня и спросила. Ю, ты знаешь, что такое ядерная бомба? Ну, почесала голову, делая вид, что теряюсь в догадках. В последнее время у меня иногда возникало чувство, будто гостья из прошлого в чем-то меня подозревает. Это что-то, что очень сильно взрывается? В общем, да, очень сильно. Она отвернулась, скрывая свои истинные эмоции. Мяу, когда же Рою наконец придет и вылечит меня? Рэйчел разлеглась на полке и одним глазом следила за хозяином дома. Лонгву только вздохнул, услышав в очередной раз нытье кошки. Может, он не знает, как меня найти? Может, он не догадался, что я вернулась к тебе? Думала вслух Рэйчел. Почему бы тебе в таком случае не вернуться и не попросить прощения за свой побег? Спросил Лонгву, уже зная, каким будет ответ. Мне просить прощения? Мяу. Ты знаешь, как мне было больно. Это Рою должен извиняться за то, что сделал меня подопытной кошкой. Этот диалог повторялся с завидной регулярностью на протяжении нескольких дней, и Лонгву устал выслушивать одни и те же причитания. Вот что, мне это уже надоело. Парень протянул руку и взял стоявшую в углу корзину. Запрыгивай, пойдем искать того, кто сможет тебя вылечить. К ветеринару не пойду, заявила Рэйчел, уже имевшая опыт знакомства с людьми, специализировавшимися на лечении животных. Мало того, что они не могли понять, чем она больна, так еще и прописывали отвар мерзкой вонючей травы, от которого ее тошнило. На этот раз мы обратимся в гильдию целителей. Лонгву мысленно пересчитал свои небольшие сбережения. Но ты должна будешь вернуть каждый кристалл сердца, что мы потратим на твое лечение. Магические ядра, то это пустяк. Рэйчел спустилась с полки и запрыгнула в корзину. Все-таки я зверь 4-го уровня, для меня первоуровневые слабаки не сильнее обычных мышей. Слушай, парень, здесь мы лечим людей, а не животных. Стражник решительно преградил вход в больницу. Иди со своей кошкой к ветеринарам. Но они не умеют лечить повреждения внутренних каналов, возразил Лонгву. Слышал, что такое можно сделать с помощью акупунктуры и специальных пилюль, которые можно купить в вашей гильдии. Меня приказ, с животными нельзя. Стражник был непреклонен, тем более с магическими. Если тебе нужны пилюли, ты можешь их купить и в павильоне. Но я же не знаю, какие пилюли нужны. Для этого мне нужно увидеть кого-нибудь из целителей. Мы лечим людей, а не животных. Шумный диалог привлек внимание проходивших мимо людей, и некоторые даже останавливались, чтобы узнать, чем все закончится. Возможно, дело бы дошло до драки, но тут, к счастью, из дверей больницы вышел старейшина Лишен. Услышав идущий в который раз по кругу разговор на повышенных тонах, он замер на месте, словно обдумывая неожиданную мысль, а затем приблизился к спорщикам. «Молодой человек, как тебя зовут?» Стражник обернулся и, тут же узнав старейшину, почтительно наклонил голову. «Меня зовут Лонгву, уважаемый мастер-целитель». По поведению стражника парень догадался, что их спор привлек внимание влиятельного члена гильдии целителей. «Так что там с твоей кошкой?» – спросил Лишен, глядя на сидящее в корзинке животное. Оно выглядело странно. Шерсть на всем ее теле за исключением хвоста была серой и тусклой. Хвост же напротив мог похвастаться роскошной рыжей шерстью, из-за чего создавалось впечатление, что эта конечность была пересажена от какого-то другого существа. Ее внутренние каналы повреждены, ответил Лонгву. Вы можете это вылечить? Внутренние каналы? Ли Шен удивился. Так значит, это магический зверь? Да, но она не нападает на людей, поспешил уверить присутствующих в безопасности питомицы парень. Не нападает на людей, повторил эхом старейшина. Интересно, интересно. Мастер-целитель, вы можете ее вылечить? Нет, но я знаю, кто ей может помочь. Тебе надо обратиться к мошеннику, заявил Лишен. Простите, Лонг Ву растерялся. Не понимаю, старейшина Ли Шен имеет в виду не уличного обманщика, а целителя, которого он называет этим прозвищем, осторожно заметил стражник. Он был в курсе многих событий, происходящих в гильдии, и, разумеется, слышал о том, как старик Ли Шен вначале оскорбил молодого целителя, а потом был вынужден обратиться к нему за помощью. Так вот в чем дело, Лонг Ву предположил, что речь идет о каком-то коллеге-сопернике уважаемого целителя. «Ты знаешь, почему я называю его мошенником?» – спросил, прищурившись, Ли Шен. «Почему, знаешь, сколько стоят его услуги?» Лонг Ву отрицательно покачал головой. 50 кристаллов сердец. Ли Шен полюбовался вытянувшимся лицом молодого человека и продолжил. Это за одну лишь диагностику. Парень посмотрел на кошку и та, словно понимая, о чем идет речь, негромко мяукнула. Вот поэтому он мошенник. Ли Шен засмеялся. Но тебе повезло. Я могу одолжить тебе необходимую сумму. Но у меня будет условие. Я хочу увидеть процесс лечения. 50 кристаллов сердец. Парень был в шоке. Этих денег хватило бы, чтобы безбедно жить в городе 3 или 4 года. Конечно, сильные охотники добывают камни десятками, но с его уровнем силы он не скоро может расплатиться. Это только диагностика, с лечением наверняка выйдет дороже, сказал Ли Шен. Может быть 100 или 200 камней. Мяу, кошка провела кончиком хвоста по руке парня, напоминая о себе. Буду очень признателен, если вы одолжите необходимую сумму. Лонг Ву тяжело вздохнул. Его успокаивала только мысль, что если Рэйчел все-таки была магическим зверем 4-го уровня, а значит, если она будет вылечена, то легко поможет погасить долг за лечение. Отлично, тогда поехали к нему. Ли Шен направился в сторону одной из дежурных карет, стоявших возле больницы. Пока Лонг Ву залезал в фургон и устраивал корзину с кошкой, целитель назвал кучеру место назначения и через минуту присоединился к ним. К удивлению парня, карета двинулась не в сторону центра города, считавшегося самым благополучным районом для проживания, а, напротив, на его окраину. Окраины Гарнграда, как и большинство городов подлунного мира, были отведены под сельхозугодия. Здесь почти не было домов, за исключением нескольких усадеб, принадлежавших сильнейшим кланам. Конкретно та область, которую они проезжали сейчас, была засажена различными плодовыми деревьями. «Мы правильно едем?» – спросил на всякий случай Лонг Ву. Ли Шен посмотрел в окно и кинул. «Да, мошенник каким-то образом убедил небесного мастера Мян Клинь принять себя в ученики и живет в ее доме». «Мян Клинь?» – Лонг Ву встретился глазами с напрягшейся кошкой. «Ты наверняка об этом слышал. Его настоящее имя Ро Ю. Мяу». Нервы Рэйчел не выдержали, и она попыталась выпрыгнуть в окно. На ее несчастье в дверце было прозрачное стекло, об которое она больно стукнулась и сползла на пол. «Успокойся», Лонг Ву поднял слегка оглушенную пострадавшую и посадил обратно в корзину. «Скажите, мастер-целитель, кроме этого Ро Ю ее больше никто не сможет вылечить?» Ли Шен проигнорировал вопрос и, нахмурившись, стал приглядываться к кошке. «Молодой человек, какого уровня твой питомец?» «Первого», покрываясь потом, ответил Лонг Ву. «Я бы сказал, что как минимум 4-го. Судя по ее реакции, она понимает человеческую речь и кажется знакома с мошенником. Ну, парень не хотел врать, но и сказать правду было страшно. Если всплывет факт, что он протащил на территорию города магического зверя 4-го уровня, то его в лучшем случае казнят. Знакомо, этот злодей сделал меня своей подопытной кошкой», возмущенно ответила Рэйчел. «Знаешь, как мне было больно, когда он лечил мой хвост. Мяу. Так твой хвост стал таким после лечения?» По отношению к зверю Ли Шен испытывал не страх, а научный интерес. «Это результат мутаций, можно посмотреть поближе?» «Мяу, ты такой же, как Ро Ю». Рэйчел отпрянула в дальний по отношению к старику угол кареты. Улыбка доброго дедушки казалась ей оскалом безумного ученого. «Не бойся, я не буду в тебя тыкать иголками», попытался успокоить ее Ли Шен. «Мне просто хочется узнать, как тебя лечили. Ты можешь хотя бы рассказать об этом? Это было очень больно», ответила кошка, не ослабляя бдительности. «Интересно, а почему мошенник не использовал наркоз?» «Наркоз?» Рэйчел смутно понимала смысл этого слова. «Как это?» «Ну, обычно перед манипуляциями, которые могут вызвать сильную боль, пациента усыпляют, чтобы он ничего не чувствовал. Мяу, я покусаю эту злую медузу», разозлилась кошка. «Злую медузу?» Сердце Лонг Ву ёкнуло. Ранее Рэйчел проговорилась, что в городе находится два магических зверя в человеческом облике. Но где она могла их встретить, кроме как когда была с Рою. Неужели этот парень на самом деле? Мя, коротко выругалась кошка, поняв, что своей оговоркой практически выдала медузу. Рою ранее говорила, что люди не должны узнать о ее настоящей личности, и, как Рэйчел не обижалась на эту злодейку, она понимала, что в случае раскрытия секрета та не станет ее лечить. Нужно было срочно придумать какое-нибудь разумное объяснение. Мысли кошки сменялись в стремительном темпе, и тут она вспомнила, как жившие недалеко от дома Лонгву мальчишки называли друг друга обидными прозвищами. Конечно, Рою, злая медуза, он такой же скользкий и противный. Знаешь, думаю, тебе не стоит его так обзывать, сказал Лонгву, иначе он может обидеться. Мяу, кошка решила изменить тему разговора. Старик, почему ты не испугался, когда узнал, что я 4-го уровня? Ну, я все-таки старейшина гильдии целителей, Ли Шен выпрямился. Знаю, что не все магические звери агрессивны по отношению к людям. Взять, например, тебя, ты же еще не умеешь принимать человеческий облик и не смогла бы самостоятельно проникнуть в город. Однако ты здесь, и, более того, этот молодой человек попытался найти для тебя целителя. Значит, ты контролируешь свои инстинкты и не станешь нападать, если тебя не спровоцировать. Мяу, а ты умный. Ха-ха-ха, Ли Шен рассмеялся. Кроме того, мне приходилось торговать с магическими зверьми. Торговать? Удивился Лонг Ву. Да, магическим зверям тоже нужны пилюли, в особенности пилюли духовного развития. Тебя есть? Тут же вскинулась кошка. Одна пилюля стоит 5 кристаллов сердец уровня пилюли. Мяу-мяу. То есть, чтобы получить пилюлю 7-го уровня, мне надо убить 5 зверей этого уровня? Так нечестно. Для приготовления пилюли нужен кристалл сердца и редкие травы, которые очень трудно найти. Зачем тебе пилюля 7-го уровня? Спросил Лонг Ву. Чтобы продвинуться в уровне и получить человеческий облик, ответила кошка. Нельзя ее выменить на что-нибудь другое? Можно, поколебавшись, ответил Ли Шен. 5 кристаллов сердец можно заменить на 15 тысяч камней 1-го уровня. Но ведь для приготовления пилюли нужен кристалл 7-го уровня, удивился Лонг Ву. Вы сами сказали, мастер-целитель, есть один секретный рецепт. Ли Шен не хотел вдаваться в подробности и раскрывать парню секрет мертвого города. Для него нужно очень много первоуровневых камней. 15 тысяч, уныло пробормотала кошка. Да я скорее сама прорвусь, чем столько охотиться. Внезапно карета резко дернулась вперед, и Ли Шен едва не упал, потеряв равновесие. Что там такое? Лонг Ву выглянул в окно, но не заметил ничего, что бы могло напугать лошадей. Тем временем ровный ход кареты восстановился. Впрочем, их путь уже почти подошел к концу. Спустя несколько минут экипаж въехал на задний двор усадьбы. Пассажиры вылезли из фургона и остановились, глядя на здание из серого камня. «Надеюсь, мастер Мианг Линь не станет выгонять нас с порога», — сказал Лонг Ву, немного робея. «Мяу, ее нет дома», — Рэйчел взбежала по ступенькам на крыльцо. «Идите за мной, я тут все знаю». В этот момент дверь открылась, выпуская Жиян. Служанка вперила руки в боки и строго посмотрела на гостью. «Добрый день, мы к мастеру Рою», — сказал Ли Шен. «Мы можем его увидеть, он на тренировочной площадке», — ответила девушка. «Обойдите дом с левой стороны». «Неправда, мяу, они куда-то улетели», — сказала Рэйчел. «Они?» — спросил Лонг Ву. «Откуда ты знаешь? Они — это Рою, Люмин, Шила и Мюнг Линь. Помните, лошади испугались?» «Я тогда ощутила через чувство жизни, что они летели над нами», — кошка поскребла лапкой дверь. «Может, впустишь нас?» — Жиян посмотрела на Ли Шена и вздохнула. Как ей не хотелось впускать в дом магического зверя и незнакомого парня, но старик был одним из старейшин гильдии целителей, потом Мианг Линь могла бы разозлиться, если бы она была недостаточно гостеприимной. «Уважаемый мастер-целитель, проходите, пожалуйста», — девушка бросила строгий взгляд на кошку. «Веди себя прилично, блохастая, и не смей царапать мебель». «Мяу, нет блох». Рэйчел забежала в открытую дверь и втянула носом воздух, пытаясь угадать, что сегодня было приготовлено из еды. «Рыбка, моя любимая, угощу вас чаем», — с невинным видом сказала Жиян. «Блудная кошка вернулась», — сообщила я, после того, как мы приземлились на тренировочной площадке и птичка вернулась в человеческий облик. Вместе с ней пришли 2 человека. Один из них ощущается как низкоуровневый мастер боевых искусств. Второй, похоже, обычный человек, его ци совсем слабые. «Откуда ты знаешь?» — спросила Шила. чувство жизни. Я вроде бы тебе про это рассказывала. Ты не можешь определить, кто они?» — спросила Мианклинь. «Нет, я могу еще отличить небесных мастеров или магических зверей от четвертого уровня и выше. Эти же две слишком обычные. В городе тысячи людей с таким уровнем силы. Готово?» Птичка закончила одеваться. «Тогда идем», — Мианклинь сочла необходимым проинструктировать Шас. «Люмин, если кошка что-нибудь натворила и эти двое пришли требовать правосудия, не вмешивайся, я улажу это дело сама. Шила, Рою, вас это тоже касается». Мы в спокойном темпе вернулись в дом и, сняв верхнюю одежду, двинулись в гостиную, чтобы увидеть там весьма занятную картину. Незваные гости в лице бывшего хозяина кошки, самой кошки и бесполезного старика из гильдии целителей, не помню, как там его зовут, сидели за столом. Перед каждым из гостей стояла по чайной чашке. Также посреди стола находилась чашка с засахаренными фруктами. Бедная кошка с очень унылым и обиженным видом смотрела на все это богатство, ведь, как мы хорошо знали, она питала отвращение и к чаю, и к фруктам. «Наконец-то вы пришли», — Рэйчел повернулась к нам. «Эта злая служанка кормит меня несъедобной гадостью». «Правильно делает», — птица подошла и взяла кусочек засахаренного фрукта. «После твоего побега тебя вообще можно не кормить». Мианклинь нахмурилась, но решила проигнорировать явное нарушение правил хорошего тона. «Старейшина Лишены, молодой человек, приветствую вас в моем доме». «Добрый день, мастер Мианклинь». Парень вскочил и неглубоко поклонился. «Добрый день», — бесполезный старик просто кивнул. «Что привело вас ко мне?» «Ну», — бывший хозяин кошки засмущался и умолк. «Этот молодой человек с боем сегодня пытался прорваться в мою гильдию». «Хе-хе», — старейшина Лишен засмеялся. «Чтобы найти целителя, который бы мог вылечить бедную больную кошку. Ее состояние довольно уникально, как она сама сказала, у нее повреждены внутренние каналы. К счастью, я вспомнил, что ваш ученик владеет целительскими техниками. Ю, вылечи меня». Рэйчел бесцеремонно перебила старика. «Хаэм, дай подумать, это дорого тебе обойдется». «Что значит дорого?» — забеспокоилась кошка. 500 кристаллов сердец, установила я цену. Мяу, 500 и не кристаллом меньше, была непреклонна. «Но раньше уговора об оплате не было», — возмутилась Рэйчел. «Раньше я проводила исследования в этой области, поэтому все было мой счет, теперь же мне эта тема не интересна. Но 500 кристаллов сердец, это же несколько месяцев охоты. Ну, значит, будешь охотиться. Мои опыты, знаешь ли, требуют огромных вложений, за день уходит 30 камней, и это минимум. Ты их ешь, что ли?» Этот вопрос вызвал нервный смешок у Мианклинь. «Глупая кошка, чтобы ты знала, кристаллы сердец пользуются у людей большим спросом. Используя их, можно купить множество драгоценных предметов и материалов, необходимых для проведения сложных экспериментов. Не надо делать из меня дуру, видела я твои материалы. Это были бревна, обычные куски дерева. После того, как ты меня вылечишь, я их тебе наломаю сколько угодно». «С бревнами покончено», — невозмутимо сообщила я. «Теперь мне нужен металл, много-много металла». «Нет», — прошептала Шила. «В чем дело?» — тихо спросила Мианклинь. «Представь, что будет, если Рою для своей техники использует металл. Она будет мощнее, намного мощнее. Плотность металла в несколько раз больше плотности льда, следовательно, и удар будет в столько же раз сильнее. Если ты думаешь, что плата слишком велика», — продолжила я, не обращая на них внимания, — «то знай, что никто кроме меня тебя исцелить не сможет. Пилюли и магические травы, если ты решишься их бездумно принять, сделают твою внутреннюю травму еще серьезнее». Кошка оглянулась на Лишина. «Действительно, при повреждениях меридианов ошибочное лечение только ухудшает раны», — старик кивнул. «Как правило, мы блокируем некоторые внутренние каналы при помощи акупунктурных игл, снимая таким образом напряжение с поврежденного участка и позволяя ему естественным образом восстановиться. Однако мы не можем видеть меридианы и вынуждены полагаться на оставленные предками знания о расположении энергетических точек в человеческом теле. Ты же, кошка, поэтому расположение внутренних каналов в твоем теле неизвестно. Тогда как Рою это делает?» Рэйчел посмотрела на меня. «С помощью особой техники, конечно», — ответила я. «Поскольку это моя собственная разработка, ты не сможешь найти другого целителя, который бы ее владел». «Что, ты сам создал технику?» Ли Шен был потрясен. «Все техники были когда-то кем-то созданы», — ответила я. «Что удивительного в том, что я создал еще одну?» «Хаэм, старейшина мне не поверил. Скорее ты нашел какие-нибудь древние записи в руинах. Ладно, я согласна. Кошка дернула хвостом. 500 кристаллов сердец это очень много, но мне хочется поскорее вернуть свою силу. Отлично. Прикрыла глаза и сосредоточилась, чтобы переключиться на энергетическое зрение. С тренировками требуемое для этого время постепенно уменьшалось. «Только у меня будет одно условие», — заявила Рэйчел. «Какое?» Изначально внутренние каналы кошки имели два повреждения. Одно находилось в районе хвоста, а второе — возле сердца. Причем во втором случае это был не разрыв, а истончение. Это было похоже на дрезанную нить, оставшуюся висеть буквально на волоске от отрыва с радиальным меридианом. Исправить это было совсем несложно и заняло бы это буквально пару секунд. Но из-за расположения в жизненно важной области в прошлый раз я выбрала хвост. «Ты должна дать мне нарк, Мия. «Уже все, успокойся», — сказала я, открывая глаза. «Ю, ты». Рэйчел зашипела и вдруг начала расти, меняя окрас. Через мгновение передо мной была уже не маленькая кошка, а довольно крупная рыжая рысь с кокетливыми кисточками на ушах. «Можешь не благодарить, мне достаточно кристаллов сердец», — сказала я. Рэйчел сверкнула злобным взглядом и перевела внимание на свое тело. Очевидно, она хотела проверить эффективность лечения. «Мрррр, мои лапы сильны, мои когти остры, мой хвостик пушист». Она легла на спину и перевернулась, как домашняя кошка. «Прекрасно». Последнее заявление вызвало сдавленные смешки у всех присутствующих. Даже старик Лишен улыбнулся. «Как же я хороша, не то, что отвратительные гладкокожие водяные червячки. Это она к чему? Почему мне кажется, что это камень в мой огород? Ты еще себя с морскими огурцами сравни», — сказала я. «Или с морскими котиками». «Что, разве в море есть котики?» — удивилась Рэйчел. «Они красивые, ну, как тебе сказать, они похожи на такие неуклюжие мясные бурдюки с ластами. Мяу. Рою, ты ничего не понимаешь в истинной красоте», — заявила кошка и гордо задрала хвост. Я снисходительно усмехнулась и перевела взгляд на Люмин. Откровенное самолюбование и самовосхваление Рэйчел привели птичку в тихую ярость. Она не могла не понимать, что восстановившись, ее соперница получила серьезный козырь в борьбе за сердце Рошера. «Мря», — кошка повернула голову, услышав треск статических разрядов. «Люмин, ты мне завидуешь? Было бы чему завидовать». Птичка с угрожающим видом начала к ней приближаться. Уши Рэйчел задергались, она почувствовала, что запахло жареным. «Так, если хотите драться, на улицу», — строго сказала Мианклин. «Не хочу драться, я хочу рыбный суп», — заявила рысь. «Глупая кошка, ты только и можешь, что думать о еде», — фыркнула птичка, успокаиваясь. «Хотя я тоже проголодалась». «Тогда идите с Жиян, она вас накормит», — небесная кивнула служанке. «Младший, вы тоже можете пойти с ними. А с вами, старейшина Лишен, мне бы хотелось обсудить один вопрос. Не голоден», — пробормотал бывший хозяин кошки, но тут до него, видимо, дошло, что его присутствие будет лишним. «Ю, останься, в конце концов это была твоя идея», — Мианклинь остановила меня. «Хорошо», — вернулась и заняла освободившееся место за столом, немного недоумевая по поводу моей идеи. «Старейшина, начало небесное, когда мы остались втроем, как вы знаете, в скором времени наш город будет принимать очередной турнир, чего никогда не случалось ранее. Да, конечно, весь Гарнград говорит об этом уже больше 2 месяцев», старик кивнул. «Не буду говорить о том, насколько неразумным было это решение, принять турнир», Мианклинь покачала головой. «Наш город слишком мал, а вы представляете, сколько на такое мероприятие явится участников и разных гостей. Среди них будет как минимум несколько десятков кланов, каждый из которых сильнее и богаче любого местного клана. Мастер хочет сказать, что размещать такую прорву народа негде», продолжила я, по-прежнему оставаясь в неизвестности по поводу моей идеи. Не зная, что там придумала Мианклинь, мне оставалось только повторить другими словами ее мысль. Лишь часть из них смогут получить места в гостиницах или остановиться на территории местных кланов. Для остальных места не хватит, и это неизбежно вызовет конфликты из-за того, что их не уважили должным образом. Не думал о турнире с этой точки зрения, Лишен нахмурился. Это действительно может быть проблемой. Но городской совет вроде бы планировал застроить пустырь в западной части города. Денег хорошо, если хватит на арену. Мианклинь покачала головой. «Казна Гарнграда не так уж велика. Тогда что вы предлагаете?» — спросил Лишен. «У вас есть какое-то решение? Главная проблема – размещение гостей. Если кланы-участники будут поставлены в неравные условия, между ними неизбежно будут происходить конфликты из-за места, и это в конечном итоге может привести к всеобщему недовольству в адрес организаторов. «Понимаю, но что здесь можно сделать?» Ю, Мянг Линь кивнула в мою сторону. «Предложил организовать место проведения турнира не в самом городе, а в одной из горных долин неподалеку. Я с трудом сохранила невозмутимость. Провести турнир в дикой местности? Почему тогда не в логове дракона, если уж на то пошло? Где все будут жить?» — спросил Лишен. «Там же, разобьют палаточный лагерь», — ответила Мянг Линь. «Магические звери, мы заранее очистим от них долину и устроим заставы на входах. Окружающие скалы будут выполнять роль городских стен. Небесная, похоже, уже продумала ответы на возможные возражения. Если волна, предыдущая волна была несколько месяцев назад, в этой местности они так часто не случаются, поскольку мы с Мянг Линь были в одной лодке, я должна была ее поддержать. Да и потом, большинство гостей сильные воины, в случае необходимости они смогут продержаться там необходимое время. Не знаю», — Ли Шен задумался. «В любом случае, решать эти вопросы будет городской совет. Торговцы и ремесленники вряд ли на это согласятся, и еще неизвестно, как разделится голоса кланов», — ответила Мянг Линь. «Вероятно, многие будут против. Нужно объяснить всем, что это в общих интересах. Вы первый человек, кому мы рассказываем об этом плане, поэтому мы хотели бы услышать ваши возражения. К тому же, многие уважают гильдию целителей и прислушиваются к вашим словам. Не знаю, по-моему, это слишком опасно. Что, если кто-то из разумных зверей посчитает организацию турнирного лагеря за вызов и решит напасть? Мы с ними договоримся», — сказала Небесная, бросив взгляд на меня. «Договоритесь», — Ли Шен хмыкнул. «Договор не мешал ледяному волку устраивать нападение. Ледяного волка больше нет», — ответила я. «Это дает им повод отомстить. Те, с кем мы договоримся, будут охранять лагерь. Если один магический зверь убьет другого, это не нарушение договора», — ответила Мянг Линь. «Это еще безумней, чем устраивать турнир в горной долине». Ли Шен схватился за голову. «Если случится волна, ваши охранники сами всех поубивают. Они будут в человеческом облике, поэтому волна их не затронет», — сказала я. «Так, подождите, я правильно понимаю, вы предлагаете организовать проведение турнира в горной долине и для охраны нанять магических зверей пятого уровня?» «Да», — Мянг Линь кивнула. «Маленькая поправка, шестого уровня», — уточнила я. «Пятому уровню трудно оставаться в человеческом облике дольше нескольких часов, так что шестой или седьмой уровень предпочтительней». «Шестой или седьмой уровень», — в страхе повторил старик. «Ты думал, что они потребуют в качестве оплаты? Как насчет возможности понаблюдать за турниром?» — спросила я. «Просто понаблюдать? Ну да, представь, как скучно они живут. Поспали в логове, вышли, поохотились, поели, обратно в логово спать. Почти никакого общения, редкий встреченный охотник либо с ужасом убегает, либо бросается с мечом. Друг с другом они не общаются?» — спросил Ли Шен, удивленный деталями из жизни магических зверей. «Это сложно. До высокого уровня дорастают единицы, и в результате получается, что почти все они разных видов. Даже если они не осознают этого, инстинкты заставляют их относиться друг к другу с подозрением или даже ненавидеть. В человеческом облике это проявляется меньше, однако звери почти не умеют в этом виде сражаться. Понятно, что чувствовать себя слабыми и уязвимыми в диких землях никто не захочет. Так и бродят одинокие волки и тигры, изнывая каждый день от скуки». «Одинокие тигры и волки», — старик, видимо, представил изнывающих от скуки магических зверей и ушел в прострацию. «Ю хорошо понимает характер магических зверей», — сказала Мянг Линь, чтобы сгладить неловкость. «Ну так что скажете, старейшина, вы поддержите нас на городском совете?» «НН, мне надо подумать. Прямой отказ был бы оскорблением», — поэтому Ли Шен взял паузу, хотя мы с Небесной поняли, что он не в восторге от моей идеи. Мянг Линь посмотрела на меня, словно говоря: «Придумай что-нибудь, чтобы его убедить». Мало того, что она придумала довольно сложный план, чтобы оправдать свое нежелание присутствовать на турнире, так теперь еще и не хочет допускать участников и их сопровождающих в Гарнград. Причина, по всей видимости, крылась в прошлом Небесной. Ну не может такой сильный мастер появиться на пустом месте из ниоткуда. Чтобы достигнуть Небесной ступени, мало одного таланта, нужны еще ресурсы и соответствующая техника развития. И первое, и второе держат в своих руках кланы, зорко следящие, а не появится ли на их территории перспективный гений. Даже если это будет сын служанки или дочь ремесленника, талантливого ученика непременно заметят, окружат заботой и будут растить, внушая ему преданность новой семье. Конечно, эта система не идеальна, в крупных кланах есть и кумовство, и потакание своим, но все прекрасно понимают, что сила опирается на небесных мастеров, которыми могут стать лишь настоящие гении. Одиночка Миан Клинь выпадала из этой системы. За ее спиной не стоял клан. Однако она каким-то образом умудрилась подняться до текущего уровня силы, собрав при этом немалую коллекцию техник и артефактов. В ходе осторожных расспросов мне удалось узнать, что Небесная в один прекрасный день явилась в Гарнград и потребовала представить соответствующую ее статусу позицию власти. На тот момент в городе было только три Небесных, поэтому за нее, можно сказать, схватились руками и ногами. Из двух вопросов, откуда взялась Миан Клинь и что будем делать, если случится очередная волна, всех больше беспокоил второй. Куда-то мои мысли убежали не туда. Сейчас надо сказать что-то убедительное в поддержку моей идеи. Мастер, как всегда, беспокоится в первую очередь о безопасности Гарнграда, сказал я. Но, на мой взгляд, важнее экономический аспект. Смотрите, если турнир будет проводиться в городе, то городской совет должен позаботиться о местах размещения гостей. Это значит, что город должен потратить кучу денег на строительство гостиниц, которые после окончания турнира окажутся никому не нужны. Арендная плата, которая будет получена за те две недели, что будут длиться бои, не оправдает расходы, которые из-за срочности работ окажутся непомерно высокими. Если же соревнования будут проходить в горной долине, там гости воспримут размещение в собственных палатках как норму, потому что в дикой местности домов не строят. Мы должны будем позаботиться только об устройстве арены и мест для зрителей, а также охране двух-трех узких входов в долину. Вы подумали, каково будет простым людям? Я говорю не про воинов, которые могут самостоятельно добраться до места проведения турнира, а про тех, кто не владеет ци. Если вы имеете в виду своих коллег целителей, то для них можно организовать сопровождение и провести в долину под охраной. Это же касается и торговцев, они даже могут поднять цены на товары, которые будут продавать на месте проведения турнира. Конечно, мы не будем запрещать кланам-участникам посещать Гарнград, но все равно, число гостей будет значительно меньше критической массы. К тому же новость о месте проведения турнира должна отпугнуть хотя бы часть иногородних купцов, что позволит нашим торговцам получить большую выгоду. В последний день соревнований мы можем устроить уникальный аукцион в диких землях, не допуская туда чужаков. Только, конечно, желательно выставить там что-то уникальное. Старик молча хмурился. Я решила подсластить пилюлю еще больше. Если соревнования будут проводиться в горной долине, это будет очень выгодно для гильдии целителей Гарнграда. Своим-то мы поможем добраться до места проведения турнира, а вот чужаки будут лишены такой привилегии. У них будет два варианта: остаться в городе или нанимать охрану, при том, что в таких условиях цены на сопровождение взлетят в несколько раз. Да это будет им попросту невыгодным, ведь неизвестно заранее, смогут ли они отбить дорожные расходы. Крупных кланов обычно свои целители, ворчливо сказал старик, но чувствовалось, что последний аргумент его немного зацепил. Ну так от тех, кто имеет своих лекарей, при любом раскладе гильдия целителей не получила бы никакой выгоды, ответила я. Мне надо посоветоваться с другими старейшинами. Конечно, но времени осталось немного, сказала Небесная. Подготовка к турниру будет обсуждаться через два дня. Миан Клинь и Лишен переключились на обсуждение вопросов, связанных алхимическими пилюлями, и я быстро потеряла нить разговора. Вскоре в гостиную вернулась вся честная компания, отправившаяся на обед. Рэйчел довольно разлеглась посреди комнаты, девушки сели на диван, а Лонг Ву стал в уголке, не зная, куда себя деть. Она съела весь рыбный суп, тихо пожаловалась Жи Ян, подойдя ко мне. Меня еще много рыбы, достала пространственное кольцо, в котором хранила ингредиенты для приготовления пищи. Ох, что-то я засиделся, Ли Шен кряхтя встала из-за стола. Спасибо, что навестили, старейшина, Миан Клинь поднялась, чтобы проводить гостя. Лонг Ву отделился от стены и направился к выходу из комнаты. Рэйчел, идем, тихо сказал парень, проходя мимо кошки. Остаюсь, у них еще много рыбки, рысь плотоядно облизнулась. Вскоре гости были выпровожены, и Миан Клинь вернулась в гостиную. Спасибо за поддержку, Рою, но я боюсь, что этого недостаточно. Даже если гильдия целителей будет на нашей стороне, наша идея все равно не будет большинства голосов. Нашей, это была твоя идея, между прочим, которую ты почему-то приписала мне. Это и в твоих интересах. Чем дальше место проведения турнира, тем меньше риска, что тебя узнают. Узнают и что? Я официально небесный мастер, делаю что хочу. И пусть только попробуют напомнить мне о мифическом долге перед кланом. Никто мне не помогал, у меня даже не было доступа к ресурсам. Ну а если они решат настоять на своем силой, после того, как ты мне поможешь доработать технику работы с летающим мечом, шансов у них не будет. Чем вы вообще спорите? Спросила с любопытством Люмин. Помнишь, Мианг Линь недавно упоминала, что очередной турнир боевых искусств состоится в Гарнграде. Сказал я, восклицательный знак. А мне можно будет посмотреть? Сразу же загорелась птичка. Да, конечно, но речь не об этом. По сути, Гарнград не готов принимать такое крупное соревнование. Мианг Линь придумала выход, проводить соревнования в горной долине. Почему-то мне кажется, что ты многое не договариваешь, усмехнулась Шила. Вы кого-то не хотите видеть на этом турнире или от кого-то скрываетесь? Тебя это не касается, хмуро сказала Небесная. Ю, ты должна придумать, как убедить совет принять наш план. Это довольно сложно и муторно. Для начала нужно разработать план расходов, подумав, сказала я, красиво его представить, с картинками, графиками, сколько город потратит на те или иные действия, сколько сэкономит по сравнению с вариантом проведения соревнований в городе.